«Да на кой!» — снова воскликнул Джонни. «И почему Бог, прошу прощения, свет вселенского чего-то там, почему он дал нам какую-то совершенно идиотскую подсказку, вместо того, чтобы попросту растолковать, что нам надо делать?» «Потому что танцующий медведь хочет, чтобы мы помучились», — сказал Майки. Но у Джексона на этот счет было другое мнение. «Мне думается, что мироздание желает только подтолкнуть нас в нужном направлении, а не указывать, что делать. Если бы оно сказало нам прямо, это значило бы, что выбора-то у нас и нет. Вся суть ведь как раз в том, чтобы сделать выбор». «Да, но если нам предназначено спасти этот вонючий мир, то зачем же затруднять задачу?» — возразил Джонни. «Если уж на то пошло, на кой мы этому самому мирозданию вообще сдались? Если свет такой всемогущий, вот пусть сам и спасает свой мир, а нас оставит в покое». «А может, он не хочет спасать мир?» — промолвил Ник. Майки горько рассмеялся. «Если ты допускаешь такую мысль, то что ты вообще здесь делаешь? Тогда тебе надо к моей сестрице, тем более, что ты в нее влюблен по уши». «Выслушайте меня», — попросил Ник. «Мэри хочет разрушить живой мир. Мы хотим спасти его. Вселенское что-то там примет как то, так и другое. Значит, шансы 50 на 50. «Да какие там 50 на 50?» — вскинулся Майки. «Если хочешь знать мое мнение, то у Мэри сейчас ой какое преимущество». «Ну вот и подумай. Если бы ты был светом в конце туннеля, что бы ты сделал, чтобы уравнять шансы?» — спросил Ник. «Я бы посоветовал, чтобы те, кто в невыгодном положении, пораскинули мозгами». «Или, — сказал Ник, — ты бы дал им то, над чем они должны пораскинуть мозгами». У всех отнялись языки. Внезапно ребята начали воспринимать храм, в котором они находились, именно как храм. И хотя они молились у разных алтарей, каждый в этот миг чувствовал, как их всех неразрывно связала одна общая цель. Толстый Аламо, Троица, Граунд Зеро. «Все это название мест, где мы побывали», — начал рассуждать Майки. «Точно вам говорю. Граунд Зеро, там жила Мэри. Ну, знаете, башни-близнецы, она еще назвала себя в их честь. А Джикс был в Аламо, так?» «Может, имеется в виду, что мы должны вернуться в эти места?» — предположил Ник. Джонни наставил на Майки свой палец-переросток. «Чушь собачья! Я в этих местах не бывал, из чего мне туда переться? К тому же, при чем тут Троица?» Джикс пригладил вибриссы и задумался. «Аламо по-испански — это такое дерево, вроде тополя», — проговорил он наконец. «Так что, бросаемся на поиски толстого тополя?» — съязвил Майки. «Кто знает», — Джикс подошел к одному из стражей. «Донде ай ун Аламо гордо?» «Не знаешь, где можно найти толстый тополь, испанский?» Стражник пожал плечами. «Лос Аламос сон тодос дель гадос». «Тополя, они вообще-то худые, испанский». И тут у Ника случился вынос мозга. Можно сказать, чуть ли не в буквальном смысле. Ему показалось, что у него, чего доброго, сык-то дернули мозги. «Что ты сейчас сказал?» «Я только спросил, не знает ли он где...» Но Ник не дал ему договорить. «Лос Аламос, Аламо Гордо. Боже мой, я, кажется, знаю, что это значит. Нет, я точно знаю, что это значит!» Все выжидательно смотрели на него, и Ник постарался придать своему голосу твердости. «В Нью-Мексико есть городишко. Он называется Аламо Гордо. Это местечко хорошо знакомо людям, которые интересуются такими вещами. А я, по-моему, как раз ими и интересовался, когда был живой. Видите ли, у Аламо Гордо есть свой собственный Граунд Зеро. И думаю, он должен быть идеально круглым мертвым пятном». «Мы с Чарли видели его!» — вскричал Джонни. «Мы пролетели прямо над ним! Оно такое странное, чего там только не было! Валялось всякое разное, электрический разряд трещали. Будь здоров!» «Так, хорошо. Но это только два из трех», — сказал Джикс. «При чем здесь Пресвятая Троица?» «Не Пресвятая», — сказал Ник. «Просто Троица. Тринити. Так называется этот самый Граунд Зеро». «Ты разгадал загадку!» — воскликнул Майки, шлепнув друга по спине пятерней. «Вот молодчина! Ник взволнованно сглотнул. «Тринити — это был военно-испытательный полигон». И пока он раздумывал над своей догадкой, весь оставшийся шоколад затвердел и пошел трещинами, словно почва в пустыне. «Мэри направляется в то место, где взорвали первую в мире атомную бомбу». В своей книге «Моя борьба» или «Мы наш, мы новый мир построим» Мэри Хайтауэр пишет: «Судьба — это сумма всех тех выборов, которые, как известно Господу, мы сделаем». На это Али-изгнанница не находит, что возразить, и лишь добавляет: «Решить такое уравнение было бы не под силу самому Эйнштейну».